Но ключик заплатил долг, и возчики привезли пианино обратно. Помнится также крылатое выражение ключика «железные пальцы идиота». Был такой сорт людей, говорунов и себелюбцев, которые, как бы силой заставляя себя слушать, тыкали в собеседника двумя твердыми вытянутыми пальцами в плечо, в грудь, в солнечное сплетение. «Слушай, что я тебе говорю, слушай, слушай!» Это у ключика называлось «железные пальцы идиота». По-моему, блестяще. Во время первого шахматного турнира в Москве, в разгар шахматного безумия, когда у всех на устах были имена Капабланки, Ласкера, Боголюбова, Рейти и прочих, а в гостиницу «Метрополь», где происходили матчи на мировое первенство, осаждали обезумевшие любители, ключик сказал мне: «Я думаю, что шахматы — игра несовершенная. В ней не хватает еще одной фигуры. Какой? Дракона. Где же он должен стоять, на какой клетке? Он должен находиться вне шахматной доски, понимаешь, вне. И как же он должен ходить? Он должен ходить без правил. Он может съесть любую фигуру. Игрок в любой момент может ввести его в дело и сразу же закончить партию матом». «Позволь», — пролепетал я. «Ты хочешь сказать, что это чушь?» «Согласен, чушь. Но чушь гениальная. Кто успеет первый ввести в бой дракона и съесть короля противника, тот и выиграл. И не надо тратить столько времени и энергии на утомительную партию. Дракон — это революция в шахматах». «Бред! Как угодно. Мое дело предложить». В этом был весь ключик. Но вдруг наискось во всю длину Елисейских полей, от Каштановой рощи до Триумфальной арки, подул страшный сильный северный ветер, по-зимнему острый, насквозь пронизывающий. Небо потемнело, покрытое сумрачным плащом Воланда, и даже, кажется, пронеслось несколько твердых снежинок. Нас повсюду преследовала зима, от которой мы бежали. Ледяной дождь пополам со снегом бил в лицо, грудь, спину, грозя воспалением легких, так как мы были одеты очень легко по-весеннему. Ветер нес воспоминания об событиях моей жизни, казавшихся навсегда утраченными. Память продолжала разрушаться, как старые города, открывая среди развалин еще более древние постройки других эпох. Только города разрушались гораздо медленнее, чем человеческое сознание. Их разрушению часто предшествует изменение названий. Одни слова заменяются другими, хотя сущность пока остается прежней. Бульвар Орлеан, по которому некогда проезжал на велосипеде Ленин, теперь уже называется бульваром Леклерк. И многие забыли его прежнее название. Исчез навсегда центральный рынок, чрево Парижа. Его уже не существует. Вместо него громадный котлован, над которым возвышаются гигантские желтые железные башни строительных кранов. Что здесь будет и как оно будет называться, никто не знает. Вместе с центральным рынком ушла в никуда целая полоса парижской жизни. Мне трудно примириться с исчезновением маленького провинциального Монпарнасского вокзала, такого привычного, такого милого, такого желтого, где так удобно было назначать свидание, и без которого Монпарнас уже не вполне Монпарнас постимпрессионистов, сюрреалистов и гениального сумасшедшего Брунсвика. На его месте выстроена многоэтажная башня, бросающая свою непомерно длинную тень на весь левый берег, как бы превратив его в солнечные часы. Это вторжение американизма в добрую старую Францию. Но я готов примириться с этой башней, как пришлось в конце прошлого века примириться с Эйфелевой башней, на которой бежал сумасшедший Мопассан на лазурный берег и метался вдоль его мысов на своей яхте «Белями». Воображаю, какую ярость вызвал бы в нем сверхиндустриальный центр, возникший в тихом НИИ. Темные металлические небоскребы, точно перенесенные какой-то злой силой сюда,